Давно изучаю. Он в стене башни исчез. Значит, тайный ход к царице. Да то. Приказываю близко к башне не подходить. Зачем залез? Смеешься? Все равно сегодня окно башни исчезнет, а ключ от нее потеряет значение. Клянусь, без твоего разрешения больше не входить в башню. Только не трогай окна. Кто-то в счастье ключа верит. Да, Орбелиане этот ключ принес счастье. Но змеиному князю не удастся убрать Нестан. Пусть лучше не вызывает меня на откровенность. Бака подумал. Тарханная грамота, право свободного входа в Метехи, право целовать возлюбленную, и, махнув рукой, поселил любимца в своих покоях безопаснее. Дато ощутил вкус горячих губ Хорешани. Хорешани, давно плененная красивым Азнауром, прислонясь к каштану, смеялась и, слегка отталкивая буйную голову возлюбленного, защищалась новостями. И Дато узнал о разгоревшейся войне двух гурий — Гульшари и Настан — за сердце Луарсаба. Узнал о внимании наследника, к необыкновенный Нестан, темным золотом волос и изумрудами глаз, похожий на пантеру. И еще узнал о возмущении князя Газнели выбором Русудан. «Лучше мертвой свою дочь увижу, чем за Азнауром». Дато, вздыхая, привлек Хорешане и, приняв клятву верности, целовал ее лукаво улыбающийся рот. Шадиман был сильно озабочен. Возможность потерять Русудан делала царя предприимчивым. Мариам может очутиться в монастыре, а Русудан... Любовь? Какая женщина променяет трон на ложе Азнаура? Значит, ускорить свадьбу Саакадзе. Но пока он не возведен в князья, на то не согласится, а уступить невозможно. Шадиман стал внимательно вслушиваться в спор князей. Дать волю плебеям, всю Картли замутят. На Майдане азнаурские товары с княжескими спорят. Народ смущают, работать некому. Но степ полно беглецами, землю бросают, хозяйство, семью бросают, и бегут к полководцу Азнауров искать спасения от князей. Необходимо действовать, медлить опасно. У Кочебадзе три семейства ушли, не мог удержать Хизани. Царю пожаловаться, он должен воспретить Саакадзе принимать беглых. Такого закона нет. Сами должны действовать, народ запугивать, пойманных под ярмом все лето гонять. Больше не убегут. Саакадзе легко успокоить, но кому охота с Нукзаром ссориться? Может, Магаладзе подговорить? Давно злобу имеют. Мераб клялся, а его месепи к Саакадзе через Лохинский лес бежали. 40 азнауров объединились. Надо требовать у царя нового закона. Лишнюю землю у азнауров отбирать. Тогда бежать народу некуда будет. Главное — земля. Пока не страшно, скольких могут принять. 100-200 семейств. Не о том беспокоиться надо. Народ думать начал. Прямая угроза князьям. Не будем медлить. Царь на одного сердит. На всех доброе сердце выложит. Надо воспользоваться.